Глава 8. Это. Когда Вероника мечтала о жизни за пределами проклятого Аллилуцкого дома, она представляла ее себе совсем иначе. Оказавшись в новой тюрьме, Вероника долго ждала, что начальство все-таки опомнится, освободит ее и отправит в школу. Но надежда таяла с каждым днем. И вот, наконец, ее вывели из-за решетки и снова загнали в машину. Только на этот раз там не было мягких кожаных сидений. Вероника обреченно опустилась на металлическую скамейку и поджала ноги. Она была готова вытерпеть любое мучение, если бы в конце пути ее не ждала новая тюрьма. А уж если тюрьма, пусть хотя бы прежняя, та, что в Аллилуте, чтобы быть с мамой. Однако в душе она понимала, что вряд ли ее увезут к маме. Было тоскливо и безумно страшно, и всю дорогу Вероника рыдала, задыхаясь и захлебываясь слезами. Как вдруг фургон остановился, и через несколько минут она познакомилась с Мари. В темноте было видно немного, но Вероника догадалась, что они с Мари примерно одного возраста. А главное, что она хороший человек и такая же жертва. Не в силах сдержать сбивчивый поток слов, Вероника выложила все, что произошло с ней за последние дни. После этого сразу стало намного легче. Как будто, разделив свои печали с другой девочкой, она смогла уменьшить их груз вдвое. Мари тоже пыталась рассказать о себе, но то и дело делала длинные паузы и прерывисто вздыхала. Веронике было жаль каждой потерянной секунды. Она боялась, что они скоро приедут, и она снова останется одна. А ведь ей так хотелось еще хотя бы чуть-чуть пообщаться с Мари. Охранник несколько раз подзывал Веронику к маленькому окошку в кабину водителя и требовал сообщить, как себя чувствует вторая девочка. «Хреново!» — хрипела Мари, но она была слишком далеко от охранника, и Вероника передавала за нее в окно «плохо». Она так и не поняла, почему они снова остановились. Из-за Мари или же что-то случилось с машиной? Веронику заставили вылезти из фургона, и она тут же продрогла на холодном ветру. Мари вытащили на носилках. Теперь они сидели взаперти на втором этаже чужого дома у обочины шоссе. Главный начальник, мужчина с синей звездой на груди, приказал семье освободить здание для службы государственной безопасности. Внизу, судя по запаху, варили кофе и шла беседа. Наверху, в полутемной комнатушке, Мари спала, изредка постановая и что-то выкрикивая, словно ее мучили кошмары. А Вероника сидела в старом кресле, поджав ноги и обняв колени. Ей снова было страшно. Кроме них в комнате находился один из охранников. Он стоял у двери и следил, чтобы девочки не разговаривали. Похоже, начальнику это было особенно важно. Была ночь, но Вероника не знала, который час. Свет на севере был не совсем такой, как в Аллилуте, и время для нее словно остановилось. Было только здесь и сейчас. Маленький островок тишины и покоя. А позади — тюрьма. И впереди — тюрьма. Но почему? Почему они не убили ее, когда она была младенцем? Когда ей было все равно? За что? «За что?» — прохрипела Мария и снова затихла. Они были очень похожи. Вероника, конечно, не могла этого не заметить. Неудивительно, что Мария или ее сестру могли спутать с наследной принцессой. Но как они их нашли? От размышлений отвлек шум на первом этаже. Хлопнула дверь, несколько секунд слышался монотонный бубнёж, затем все заговорили одновременно, и на лестнице послышались тяжелые шаги. Мари особенно резко вздрогнула, будто ее тело пронзило судорога, и очнулась. Вероника видела, как блеснули в темноте ее глаза, отражая свет уличного фонаря. Дверь распахнулась, и начальник, оттолкнув охранника, ворвался в комнату. «Гос!» прошептала Мари, когда он остановился перед ней. Веронике было видно только его спину. Комната быстро заполнилась людьми, девочка незаметно сползла с кресла и на всякий случай забилась в угол. «Мы изучили конфискованные из вашего дома документы», — жестко сказал гос. «Ты могла бы сказать, что у тебя есть сестра». «Зачем?» — равнодушно отозвалась Мари. Несколько мужчин шагнули вперед, но гос остановил их. «Она принцесса?» — спросил он кратко. «Никто из нас не принцесса», — сказала Мари. «Вы все психи». «Мы посмотрим», — бросил гос. «Она не уйдет». Он обернулся к сжавшейся в комочек Веронике и хотел что-то сказать, но только махнул рукой. «Следуйте за мной», — приказал он охране и обратился к мужчине, что оставался в комнате с девочками. «Ты тоже. На пару минут». Как только они вышли, Вероника бросилась к Мари и упала перед ней на колени. Глаза были мокрые от слез. Странно, она даже не заметила, как начала плакать. «Ты в порядке?» Мари качнула головой и неожиданно твердо сказала: «Ты берешь стул, разбиваешь окно и прыгаешь». «Что?» — растерялась Вероника. «Нет, подожди, я не могу. Не могу тебя бросить, и я...» «Ты найдешь Кассандру, и ты ей поможешь», — продолжала Мари. «Я не могу». «Ты наследница вашего королевства». Мари нащупала руку Вероники и слегка сжала ее. «Ты сможешь». «Но ты же видишь, что если это не так?» «Это так. Ты должна ею быть. Твоя мама верит в тебя. Я верю. Но главное, ты сама должна в себя верить сильнее нас». Она поморщилась от боли, но закончила. «Всех. Докажи это». «Я беру стул, я разбиваю окно, я прыгаю», — пробормотала Вероника и в панике завертелась на месте. «Стул, стул. Как выглядит стул? Табуретка, должно быть, табуретка сойдет. Но Мари сказала «стул». «Стоп», — одернула себя Вероника. «Ради ангела, какая разница?» Она схватила табуретку обеими руками, зажмурилась, размахнулась и ударила по стеклу в ближайшем окне. Как громко! Несколько секунд обе девочки молчали, ожидая шагов на лестнице. Но снизу доносился лишь гомон голосов и звон посуды. Вероника с опаской выглянула из окна. Оно выходило на козырек над парадным входом. «Сгруппируйся», — прошептала Мари с кровати. «Прыгай в кусты и беги в сторону ближайшей деревни, города или леса». «Мари», — Вероника повернулась к своей случайной попутчице, но снова подойти к ней не решилась. «Ты уверена, что я могу просто оставить тебя так?» «Они мне ничего не сделают», — прохрипела Мари. «Давай же, время». И Вероника бросилась к окну, на ходу стараясь утереть льющиеся слезы рукавами своего нелепого балахона. Козырек был крепкий, не просто дешевый кусок пластмассы или металла, и босые ноги по нему не скользили. Высоты Вероника не боялась, но ужасно боялась удара. Мари сказала прыгать в кусты, но кустов здесь не было. Разве что... Вероника посмотрела на вьющийся по стене плющ. В темноте он напоминал сотни маленьких змей. Ее передернуло то ли от отвращения, то ли от порыва ветра. Поежившись, Вероника ухватилась за тонкие стебли и заскользила вниз, падая, но всеми силами стараясь замедлить падение. «Ауч!» — вырвалось у нее, когда она коленкой задела железную бочку у входа. Девочка замерла. Но никто не обратил внимания на шум. На первом этаже Гос и охрана продолжали что-то горячо обсуждать. Вскочив на ноги, Вероника побежала.